сказал, отойдя от него в недоумении и растерянности: «Не может быть, что этот, изуродованный болезнью, с трудом двигающийся инвалид Марк Щеглов. Когда я читал его статьи, мне казалось, что их пишет очень удачливый, уверенный в себе, счастливый человек». Кто-то передал последние слова Марку. «Хорошо, что так думают», — сказал он, улыбнувшись. Сейчас лучше можно оценить, чего стоила ему борьба с тяжелейшим недугом. Борьба за жизнь, за возможность учиться, за право работать в литературе. Он напечатал первую свою заметную статью в сентябре 1953 года. В сентябре 1956 года он умер. 3 года — слишком малый срок в литературной судьбе. Но к этому Щеглов готовился всю жизнь, и оттого след его ярок, заметен и сегодня. Весной 1953 года он записал в синей общей тетради: «В моем отношении к делу сейчас, к книгам и разговорам есть такое. Вот пока не наступило то, а что? Пока не призван на царство, что ли? Нужно сколько можно нахвататься, помудреть, разузнать, не пропуская никакого случая на этот счет. Похоже, как человек, которому нужно перейти улицу и на той стороне пройти вперед, пока ему мешает движение, использует время, чтобы продвинуться дальше по этой стороне». Это говорилось в предчувствии новой полосы жизни, как раз накануне поворота в его судьбе, приведшего его в литературу. В ту пору мы с ним и познакомились. Конечно, я и прежде встречал его в факультетских коридорах и раздевалке между звонками, в водовороте перемен. Не зная его по имени, я уже знал его в лицо и давно приметил в пестрой и шумной толпе студентов его широкую фигуру, грузно повисшую на костылях. Но впервые оказался с ним рядом и разговорился в один из вторников у Гудзии. В кабинете Николая Калинниковича, сплошь заставленном книжными шкафами и полками, взбегавшими до потолка, царил таинственный сумрак. В короткие зимние дни приходилось рано зажигать свет, и тогда становились видны все уголки этого книжного царства. Книги, захватив стены, расположились еще и на этажерках, вертушках, столах, столиках, на диване и на полу. Сам хозяин кабинета, в мягкой домашней куртке, сердито отдуваясь и оглядывая взором полководца непокорное ему воинство, разыскивал какую-то запропавшую книгу, пока семинаристы рассаживались по местам. В дни семинара в кабинет сносили все стулья, какие были в доме, но места все-таки не хватало, и опоздавшие должны были пристраиваться у самой двери, за этажеркой или на кожаном диване, защищенным от глаз профессора журнальным столиком с горою книг на нем. Мы довольно быстро оценили удобство этого местоположения, где во время скучного доклада подмерное жужжание кого-нибудь из начинающих толстоведов можно было разглядывать картины на стенах, тишком перелистывать лежавшие тут же книги или даже перемолвиться с приятелем о чем-то своем. Вот там-то, за этажеркой, у двери, судьба нас и свела однажды. Когда мы познакомились, Марк был 8 годами старше меня. Разница немалая в студенческие годы. Но он не дал мне ее заметить. После доклада о живом трупе мы заспорили с ним о Феде Протасове. Потом только, публикуя одно старое его письмо к общему нашему товарищу, я узнал, что это всегда был его любимый, нет, не любимый, милый сердцу, литературный герой. Но и мне Федя Протасов был не безразличен. Вышли вместе на улицу, пошли к метро, слово за слово, и тут оказалось, что мы знакомы уже давно, только не подозревали этого прежде. В 1946 году его привезли на обследование в одну из московских клиник, где лежал тогда и я. Помню, я спорил там с ребятишками, лежавшими в 4-м отделении на нижней террасе, об одной книге. «О новеллах Вашингтона Ирвинга», — сказал я. «Так это был ты?» Оказалось, мы знакомимся второй раз. Это странное совпадение. и общность больничного прошлого.